Ночь на 19 августа. 72 градуса. Душно, сыро. Боль в чаше. Днем. Тянущее чувство в чаше с промежутками. 76 градусов в тени. Вечер 72 градуса. Беседа у кресла владыки. Никогда человечество не задумывалось над явлением жизни Архата. Принято видеть Архата в области облачной. Рекорды мышления ужасны и смешны. Истинно мы, братья человечества, не узнаем себя в представлениях человеческих. Наши облики так фантастичны, что мы думаем, что если бы люди применили фантазию на противоположное, то наше изображение приняло бы верную форму. Кармическая связь точно исчезает, когда мышление представляет себе Архата. Все в другом масштабе, все невероятно, все не отвечает действительности. Скажем, идя к высшим мирам, Архат беспределен во всех проявлениях. Возносясь, Архат возносит все высшие тончайшие энергии с собою. Мы можем наши истинные лики показать только близким, наши лучи можем послать только самым близким. Да, да, да. Урусвати, тебе могу все послать. Шлю лучи радости, Фуяме удачу.